Глава 18. Марк. «Твою мать, Толя! Ты же сказал, что договорился с Настей! Какого хрена она разъявила пасть?» Меня трясло от злости. Хотелось разнести в пух и прах чертов кабинет и уволить весь штат. «Она согласилась не выносить это на люди!» — стоял бледный, как стена, ассистент. «Тогда что пошло не так?» — рявкнул я, ударив кулаком по столу. «Почему вся страна обсуждает мое будущее отцовство? Ты же понимаешь, это конец всему. И это в начале избирательной кампании». «Я свяжусь с ней, Марк Евгеньевич». «Так действуй!» — прикрикнул я, наблюдая, как парень вылетел из кабинета. «А я тебе говорил, Марк, что не время для интрижек». Сидел в кресле напротив моего стола Игорь, поместив локти на ручках и скрестив пальцы. «Игорь!» На языке вертелись самые сочные эпитеты, способные рассказать пиарщику путь, по которому ему стоило бы пойти. «Давай ты не будешь подливать масло в огонь. Я с ней закончил, ясно? Настя умная девочка, все поняла». Но, видимо, тест на беременность слегка затуманил ясность разума. «Марк, ты пацан, что ли, малолетний?» Он смотрел на меня с легким разочарованием и снисходительностью. И этим злил еще сильнее. Меня изначально нервировал этот самодовольный индюк, а теперь так и вовсе он решил, что вправе тыкать меня носом в собственное дерьмо. Не дорос еще, щенок. «А ты сам, Гора, давно безгрешным стал?» Я знал всю его подноготную и был в курсе увлечений, которые широкой общественности могут показаться аморальными, а большинство назовет их извращением. Не поощряется в народе, когда мужик бабе подчиняется и ползает у нее под ногами под удары плети. «Сейчас речь не обо мне», — усмехнулся наглец. «И в губернатора на второй срок тоже не я баллотируюсь. Сам знаешь, что сейчас за тобой наблюдают и каждое действие рассматривают под микроскопом. Испортишь воздух в кабинете, а СМИ разнесут это так, что ты обосрался во время публичного мероприятия. Не мне тебе об этом рассказывать. Опытный, умный мужик и так тупо попался на какую-то... Хватит!» Я ослабил узел галстука, не в силах сделать нормальный вдох. «Давай думать, что делать со всей этой кашей!» Надо же, как такая сладкая и покладистая девочка Настя, позволяющая делать с собой все, что угодно, оказалась продуманной тварью. Изначально я не планировал связываться с ней. Черт возьми, да я вообще интрижек не заводил. Ну, может, пару раз с девушками опытными и за крупные суммы, умеющими держать язык за зубами. Столкнувшись с одним из общих мероприятий со Стрелец, я был очарован, но не более. Слово за слово, прикосновение, сообщение на личный номер. Сначала по делу, потом более кокетливый. Мне не нравился ее напор, и я сразу обозначил, что не хожу налево и не заинтересован в ее внимании. Но... сучка воспользовалась связями и стала появляться везде, где я был без жены, мозоля глаза. Маша в этот период стала больше интересоваться моими делами, чем мной самим. Да, разговоры эти про репродуктолога, детей, вперемешку с надвигающейся кампанией, сводили с ума. Дома я ждал отдыха, но и там все превратилось в рутину. Секс этот по расписанию. Казалось, Мария больше не видела во мне мужчину. Партнера по браку, политика, донора спермы, да. Но сам я перестал быть ей интересен. Тогда я понял, что не выдерживаю. Выпил с мужиками во время одной из встреч в клубе. И Настя тут как тут. Красивая, сексуальная, манкая. И смотрела на меня с таким восхищением, что начинало казаться, будто я действительно какое-то гребаное божество. И вот она оказалась на коленях передо мной, и все. Контроль слетел. Думал, выпущу с ней пар, несколько раз встретимся, никто не узнает. Но пару раз ей оказалось недостаточно. До меня и самого, если честно, заводили наши тайные встречи так, что жизнь заиграла новыми красками. Решил лишь притормозить на время кампании. И она все поняла. Говорила, что осознает, насколько это большой риск для моей политической карьеры быть пойманным на адюльтере. Но... все оказалось лишь словами. Ее беременность стала для меня таким же потрясением, как эта гребаная фотография, оказавшаяся в сети. Если фото могло закопать меня как политика, то беременность от левой девки просто сотрет меня в порошок. «А ты не думал, Марик, что ей на руку весь этот хайп, а?» — серьезно спросил Игорь. «На руку потопить меня? Может, ей просто плевать на тебя, и она хочет раскрутить связь с тобой на максимум?» Он потер пальцами переносицу. «И что ей это даст?» Я впервые задумался обо всем, что происходит с этой стороны. «Ну как же! Хайп, популярность!» Она – влюбленная жертва, которую вынуждают сделать аборт. А ты – демон во плоти. Принудил, заставил, еще и от ребенка вынуждаешь избавиться. Черт. Я устало плюхнулся в кресло, чувствуя, как пульс шарашит с бешеной скоростью. Что делать, Гор? Из всего можно извлечь выгоду. Улыбнулся этот демон. Ты в себе? Какая здесь может быть выгода? Только если стрелец сама признается, что оболгала меня. Но этого не будет. Тогда надо с ней договориться. Попробовал уже, не вышло. Взаимовыгодное сотрудничество. Его глаза вспыхнули каким-то зловещим блеском. Какое? Суррогатное материнство, Марк. Это же гениально. Вы с женой не можете зачать естественным путем. И Настя предложила вам свою кандидатуру. «Бред», — покачал головой я. «Кто поверит в эту хрень?» «Все зависит от того, как ты все преподнесешь. Ну и Маша должна подыграть. Теперь все в твоих руках, Марк Евгеньевич. Договорись с женой, уболтай стрелец». «А что будет, когда ребенок родится, и она не отдаст его? Тема — херня. И я даже представить не мог, как должно втюхать это жене. Особенно теперь, когда вокруг нее вьется ублюдок Орлов. Ведь забыть ее должен был. Какого хрена? Спустя столько лет полез в мою семью. Мразь. И явно в уши ей льет, какой я мерзавец». «Не смогла? Проснулись материнские чувства. Вы с Марией еще будете в выигрыше. Бедные, обманутые родители. Вас вся страна жалеть будет». «Не знаю, Гора. Если с Настей я еще сумею договориться, то Маша будет гнуть линию оскорбленного достоинства до конца». «Действуй, Марк. У нас есть сутки на то, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу. После можешь прощаться с креслом губернатора. Звони жене и немедленно решай эту проблему. Сумеешь?» — с вызовом спросил он. «Хотя...» Я вспомнил кое о чем, что самой Машей забылось за давностью лет. Но сейчас это может стать весомым аргументом не пороть горячку, а объединиться в команду. «Есть у меня пара козырей, с помощью которых Маша превратится в покладистую кошечку», — усмехнулся я, наконец-то почувствовав, будто тучи над головой начали рассеиваться.